Глава 8. Короли не вечны. Вечна борьба за трон. «Доброго дня! Рады вас видеть!» — раздавала я улыбки направо и налево, встречая весь свет Абгейтса в относительно небольшом холле дома покинутых. В особняк, принадлежащий Глеце и Бенден, гости могли попасть исключительно по пригласительным, но на самом деле я позвала каждого, кто мог пожертвовать хотя бы десяток айлинков. Среди них были Леокус и Йонтин, Галец и Лукстер и Вантерфул. А вот Галец и Брауш среди приглашенных так и не появился. Ему не смогли вручить открытку, хотя посыльный подходил к его столичному дому и управлению трижды только за сегодня. Конюх из его особняка за небольшую взятку поведал, что хозяина еще несколько недель назад отправили в важную командировку, срок которой не был обозначен. Хотелось бы думать, что к этому был причастен Астер Лукстер, но даже его руки не имели такой длины. Отослать главу управления по особо важным делам из столицы мог разве что только Естий. Зачем? Ответа на этот вопрос у меня не имелось. Натянутые улыбки, реверансы и поклоны только из вежливости. Я видела все их насквозь, всех этих избалованных властью аристократов. Несмотря ни на что, они считали себя выше меня, но им приходилось действовать по правилам игры, если они хотели и дальше пользоваться расположением повелителя. А его участие в их делах было велико. На днях мне довелось подслушать разговор Естия и Истола. Они беседовали в кабинете властителя на повышенных тонах, но разобрать из их слов получалось мало, а иначе бы я была застигнута. Теперь я точно знала, что повелитель находился в долгах, как в шелках. Даже бал, устроенный в мою честь, был оплачен из кармана моего жениха, а не из казны. Слуги, еда, званные вечера, наряды и прочие расходы. Естий много лет жил в долг, расплачиваясь за свои невозвраты землями, важными объектами вроде рудников и поблажками. Но самое страшное, что долги он имел не только внутри земель. Мы должны были почти всем соседям. Все проходило как по маслу. Воспитанники дома покинутых отлично справлялись со своими ролями, показывая свою версию нашумевшего спектакля по произведению Ролли Броля. Аристократия даже расщедрилась на скудные хлопки, а кое-кто не пожалел нескольких монет, что простучали по полу. Напитки, закуски, украшения, сделанные своими руками, они неявно высмеивали всю нашу подготовку, хотя она была ничуть не хуже, чем во дворце. Однако пыл их присмирел, стоило девушкам в одинаковых светло-розовых платьях появиться на импровизированной сцене. Старшая сестра сама занималась аистой и другими воспитанницами и свое дело всегда доводила до конца. Заняв место за клавикордом на небольшой скамеечке, Ай положила пальцы на клавиши и сделала глубокий вдох. Голоса у нее не имелось от рождения, но музыкальным талантом Всевышний ее не обделил. Рядом с клавикордом в линеечку выстроились еще 4 девушки, исполнить они собирались любовный романс. Когда я впервые услышала его, то тоже ощущала себя странно. Словно мир вокруг меня наконец-то остановился, а я смогла оглядеться по сторонам. Оглядеться и понять, что главное в жизни — это любить и быть любимой. Без любви к себе и к другим эта жизнь просто не имела смысла. «Я слышал, ты интересовалась одним особым заклинанием. Заклинанием поиска крови». Взглянув на подкравшегося ко мне Йонтина, я вновь обратила свой взор на сцену. Для меня в бальном зале среди прочих стульев стояло кресло старшей сестры. Словно и вместе, но как бы отдельно ото всех. Однако я предпочитала стоять в самой середине помещения, где рассредоточенные рядом гвардейцы не давили на меня так сильно. Облокотившись на высокую стойку, что располагалась за рядами занятых стульев, я наблюдала за всем происходящим со стороны. «Павлиция, ты со мной не разговариваешь?» Никак не отставал Галц Лукстер, попытавшись приблизиться, но шпага одного из гвардейцев не дала ему этого сделать. Медленно совершив шаг назад, Ио заметно сглотнул, явно во всей красе ощущая острие, коснувшееся его шеи. Осознав, что разговора не будет, он решил идти ва-банк. «Я нашел для тебя заклинание поиска крови». Я не собиралась отвлекаться от выступления, но, сделав глубокий вдох, выпрямившись, все-таки позволила себе взглянуть на Йонтина. Он выглядел, как и всегда, просто, дорого, безупречно. Другим был взгляд. В глазах его скрывалась нервозность. Ему зачем-то нужно было, чтобы я заинтересовалась информацией, которую он обладал. И мне действительно было интересно. Несколько недель назад я расспрашивала Лео о том, существует ли подобное зелье, заклятие или заклинание. Возможно, свойства какого-то артефакта позволяли отыскать родную кровь, но тогда Леокус ни о чем подобном не вспомнил. Хотя ситуации, когда аристократия сомневалась в том, что дети принадлежат им, наверняка случались. Как-то же отцы в таком случае выясняли правду. И, видимо, Ио нашел, как это сделать. Кивнув гвардейцу, чтобы опустил шпагу, я решила выслушать парня. «Вот оно, заклинание». Положил он передо мной измятый, пожелтевший от времени лист бумаги, не очень аккуратно вырванный из какой-то книги. На странице имелась только формула заклинания с учетом потоков и требующихся делений, и ни одной надписи о том, что это за заклинание, каков срок его действия и как оно себя проявляет. «Произноси», — приказала я, не думая верить на слово. «Для этого нужна кровь того, чьих родственников ищут». С намеком взглянул он на меня, но свою кровь я также не собиралась никому давать. Смастерив зауженный зеркальный клинок прямо в воздухе, я порывисто ухватилась за его рукоять, резко дернула Йонтина за руку и проколола подушечку его пальца. Крупная алая капля тут же набухла и скатилась вниз, чтобы упасть на пол. «Произноси», — повторила я непримиримо. Я следила за каждым звуком, за каждой интонацией, за количеством используемой магии. Хотела убедиться в том, что некромант не попытается меня обмануть, но он и не старался, хотя по взгляду его было видно, что сама идея ему не по душе. Заклинание было произнесено, магический фон заколебался, но ничего не изменилось. Отец Ио как сидел в пятом ряду недалеко от того места, где мы стояли, так и продолжил сидеть. «Ничего не понимаю», — искренне удивился парень. «Я проверял это заклинание на матери, этим утром оно работало без сбоев». «А чью именно кровь ты проверял?» — уточнил я, сверля затылок Лукстера-старшего. «Ее». «В таком случае, может быть, это заклинание поиска младшей крови и уже гвардии? Мне нужна капля крови Галеция Лукстера. Срочно!» Подобный приказ мужчины были не готовы не только услышать, но и исполнить. Хмуро посмотрев на меня, старший отряда молча спрятал взгляд в открытую, демонстрируя неповиновение. Пока мне приходилось мириться с таким положением, но только пока. Кроме обязательств, у меня должны были появиться и привилегии, о чем мне еще несколько дней назад следовало поговорить с Естье. «Олли, достань, пожалуйста, каплю крови Галеция Лукстера», — попросила я водную волчицу, выпуская ее. Спрыгнув с моего пальца, она преобразилась, вначале став большой, необъятной, заняв собой много места, но уже через несколько секунд сделалась маленькой и юркой. Затем, как она подкрадывается к отцу Йонтина, мы наблюдали с любопытством, и даже зная, что именно требуется достать, я все равно оказалась не готова к тому, что Хиггса укусит мужчину за ногу. Его громкий вскрик стал полной неожиданностью для всех. И пока гости и воспитанники удивленно озирались, не понимая, что произошло, довольная собой волчица быстренько вернулась ко мне. Кровь, помещенная в сферу из воды, была выплюнута на стойку, а Хиггса любовно поглажена между ушами. «Произноси», — повторила я вновь в ожидании хоть какого-нибудь результата. И он не заставил себя долго ждать. Прервавшись на миг, девушки, исполняющие романс, как раз закончили выступление и присели в подобие реверанса, получая заслуженные овации. Среди них была и счастливая Аиста, которая сильно волновалась с самого утра, сетуя на то, что у нее ничего не получится. До выпуска у нее оставалось еще чуть меньше года, но уже сейчас старшая сестра нашла для нее подработку в хорошем доме, где росли две милые девочки. Аи преподавала им игру на клавикорде, что позволило ей иногда баловать себя так необходимыми каждой молоденькой девушке мелочами. Но спускала все Аиста на сладости. Наполовину гномка, она не могла спокойно пройти мимо кондитерской и ювелирной лавки. Для покупки украшений она зарабатывала недостаточно много, а вот для конфет, печенья, булочек и пирожных в самый раз. Яркая красная толстая нить намертво соединила подругу и Галеция Астера Лукстера, стремительно покидающего бальный зал, чтобы разобраться с испорченной штаниной и раной. Видимо, свою незаконорожденную дочь неродной отец Йонтина принес по уже проторенному пути. Мерзавец в каждом своем решении. «Мне жаль», — произнесла я сухо, будучи уверенной, что мое сожаление некроманту без надобности. Лицо его побледнело, обескровленные губы сжались в тонкую линию, а пальцы в кулаки. «Если тебе действительно жаль, отмени домашнее заточение Дионики», — ожидаемо произнес он то, ради чего вообще искал это заклинание и осмелился подойти сегодня ко мне. Мой ответ не имел других вариаций, а потому я сказала. «Нет». «Но Павлиция», — вновь попытался он шагнуть ближе, неудовлетворенный тем, что услышал. «Благодарю за заклинание, Галс Лукстер», — забрала я со столешницы клочок бумаги. «Вы можете быть свободны». Мне хватило лишь взгляда, чтобы гвардейцы пришли в движение. Иногда мои приказы они все-таки выполняли. До самого завершения концерта мужчины в серебряных плащах не подпускали ко мне никого, хотя желающих переброситься со мной бессмысленными фразами было хоть отбавляй. Я же все это время злилась. Не понимала причин своей злобы, но тем не менее злилась просто невероятно. Оттого и перестала быть любезной, вежливой и терпимой к тому часу, когда начался аукцион. Ни первый, ни второй лот не пользовались особой популярностью. Те, кто владел целым состоянием и был богаче даже самого Естья, расщедрились едва ли на десяток айлинков. Этих денег не хватило бы даже для того, чтобы покрыть текущие расходы за этот вечер. Жадность аристократических семей просто не имела границ. «Галец и Лукстер, мне кажется, вы хотели заплатить несколько сотен за этот чудесный комплект бижутерии, не так ли?» — громко произнесла я, перекрывая своим голосом дрожащий голос старшей сестры. Астер Лукстер, что лишь недавно вернулся обратно в зал, не только изумился моей наглости, но и не поверил собственным ушам. А я на этом не остановилась. поочередно называла имена и ставки до тех пор, пока высочайшие семьи не взяли все в свои руки, чтобы уменьшить собственные убытки. Вот тогда аукцион пошел куда веселее и энергичнее. К его завершению Глеция Бендант выглядела невероятно счастливой, но в отличие от нее я не верила в чужое благородство. Меня не устраивал вариант, где дом покинутых получает заработанные деньги когда-нибудь, если уважаемые семьи вспомнят о своих покупках. Я намеревалась вытрясти все до копейки прямо сейчас. Собственно, именно поэтому выйти из особняка можно было только в случае предоставления чека. Уложив никак не желающего расставаться со мной Дага спать, последний под светом звезд особняк Глеции Бендант покидала я сама. На дорожке перед зданием меня, к моему удивлению, поджидала совсем не выделенная мне карета. Там стоял экипаж с символикой рода Вантерфулов. Сам Истл, чьи плечи припорошило снегом, вновь прикладывался к кожаной фляжке. С некоторых пор он совсем не выпускал ее из рук. Я собиралась в Академию Галеции, остановилась я в трех шагах от мужчины. Наши отношения все еще можно было назвать суперсложными. Истл по-прежнему настаивал на скорой свадьбе и делал все возможное, чтобы воплотить свой план в жизнь. Уже завтра утром Естий должен был объявить о нашей помолвке за завтраком. Завтраки во дворце по обыкновению проходили в кругу самых близких придворных. А это около 40 человек, привыкших жить за счет властителя. То, что узнавали они, уже к обеду появлялось во всех газетах столицы и за ее пределами. Лучше способа всенародно объявить о чем-то в Аптгейтсе пока не существовало. Именно по этой причине ночевать я сегодня намеревалась в Академии проклятых. План мой был прост – избежать попадания во дворец любыми способами. В этом мне должны были помочь домовые, но, видимо, Истл Вантерфул уже успел изучить меня слишком хорошо. «Мне приказано доставить тебя во дворец». Ослепительно яркое кольцо портала возникло прямо в воздухе, стоило мужчине легонько взмахнуть рукой. Взглянув на голубое марево, я не сделала ни шага. «Я не выйду за тебя замуж, Истл», – попыталась я донести до него то, чего он слышать никак не желал. «Павлиция, этот вопрос уже решен». Как бы ни старалась, я так и не смогла сомкнуть глаз. Бездумно пролежала всю ночь в центре роскошной кровати под боком у взявшей меня в плен Хиксы. Ее хвост был мне одеялом, сама она мягкой подушкой. Олли остро реагировала на любые звуки, что доносились из-за двери, а потому первая услышала шаги в гостиной. Когда дверь, выделенной мне спальни, отворилась, я уже была готова к тому, чтобы увидеться с утренним незваным визитером. Визитером оказалась служанка, которой было поручено подготовить меня к завтраку. Я не любила, когда другие касались меня или помогали мне принять ванну, но в таких случаях, как сегодня, не спорила и поддавалась безропотно. Просто потому, что не хотела досаждать наемным девушкам. Жизнь во дворце для них и так не являлась медом. Здесь с них спрашивали гораздо строже, а требовали в разы больше. Облачившись в утреннее светло-желтое платье, я призвала Хиксу вновь обратиться кольцом, а сама вышла в смежную с моей спальней гостиную. Изящный диван на львиных ножках стоял рядом с камином в окружении двух кресел и низкого столика. Чуть дальше в стороне имелась дверь в небольшой кабинет, в котором стоял пустующий книжный шкаф. Туда я заходила лишь единожды, когда осматривала выделенные мне покои. Выполнившая мое поручение служанка замерла у двери, склонив голову. Отпустив ее кивком, я подошла к большому окну во всю стену. Там для меня накрыли стол к завтраку, чтобы я не осталась голодной, как в прошлый раз. За столом в окружении министров и других придворных паразитов есть было попросту невозможно. Может, кому-то это и нравилось, но я терпеть не могла, когда мне в рот кто-то заглядывал. Мне хватало несчастных глаз Олли, которая по первости всегда сидела рядом, преданно заглядывая мне в глаза, когда я принимала пищу. Ровно через 20 минут за мной явился Истл. Черные круги под глазами, белое, словно вымазанное мелом лицо, черная рубашка под темно-серым камзолом, который будто натерли до блеска серебром. Опершись плечом о дверной косяк, куратор однозначно делал вид, что у него все замечательно. Но замечательно не было. Силы постепенно покидали его. И вот где это там один, когда он так нужен? «Выглядишь паршиво. Еще немного, и я стану вдовой до того, как мы поженимся», — шагнула я к нему, подавая руку. Хотелось поддержать мужчину, подставить ему плечо, но он понял мой жест превратно и попытался склониться, чтобы прикоснуться губами к костяшкам моих пальцев. Руку из его ладони я вырвала тут же, чем вызвала у Истла грустную усмешку. «Чтобы я не приставился раньше времени, есть и проведет обряд бракосочетания завтра», — произнес он, внимательно отслеживая мою реакцию. А я просто потеряла дар речи на мгновение, потому что совсем не ожидала, что между помолвкой и свадьбой будет всего день. День! «У меня нет платья, я не успею пригласить никого из своих друзей, никто не сможет подготовить торжество всего за сутки», — начала я перечислять поверхностные причины, почему этот брак не мог состояться завтра. «Пока ты вершила свое правосудие над самыми уважаемыми семьями Аптгейтса, думая, что хитрее меня, я занимался подготовкой, Лиция. К вечеру платье будет здесь, приглашение на торжество разошлют завтра утром. Что касается самого праздника, то он пройдет через неделю. На обряде бракосочетания в высших слоях общества всегда присутствуют трое. Есть и невеста, и жених. И прошу тебя, не делай глупостей. Мы поженимся так или иначе. Повелитель уже дал мне свое согласие. Но я не давала, напомнила я, выбираясь в коридор. Хотя желание проигнорировать завтрак в обществе властителей придворных было просто необъятным, я все-таки отправилась в общую столовую на первом этаже. Настроение рухнуло до низшей отметки, но при этом я чувствовала себя максимально спокойно. Объяснения этому спокойствию не находилось. Я просто была уверена, что свадьбы не будет, и оказалась права. Завтрак в обществе естия, министров, их жен и любовниц, старших великих домов, первых дам, фрейлин и фавориток едва ли мог войти в десятку лучших трапез в моей жизни. Я с трудом выдержала эти два часа, которые с превеликим удовольствием предпочтительнее провела бы на боевке по уши в грязи. Что примечательно, объявление о нашей с Истелом помолвке заняло едва ли больше минуты. Еще минут 10 мы принимали поздравления, лживые улыбки и пожелания жить долго и в богатстве. Счастья в аристократических кругах желать было просто не принято. В дальнейших дискуссиях я не участвовала, лишь изредка бездумно кивая в такт беседам, когда на меня вдруг с ожиданием смотрели. Развлекала себя, гоняя по пустой тарелке вилкой кусочек яблока, потому как покинуть высшее общество до окончания трапезы мне не разрешили. А я просила разрешения. Мало того, что пропускала занятия в Академии проклятых, так еще и подготовиться к экзаменам не могла. Мое время просто тратилось впустую. Но, слава Всевышнему, у всего имелся свой срок. Первым общие трапезы всегда покидал Ести. Истел рассказывал, что как только властитель уходит, за столом всегда начинается вакханалия. Аристократия накидывается на все самое вкусное, желая урвать кусок пожирнее. Но своими глазами ничего подобного мне видеть еще не приходилось. Да и не горело я желанием. Именно по этой причине сегодня завтрак мы покидали втроем, но почти сразу разошлись по разные стороны. «Не задерживай ее надолго», — приказал властитель Истулу и неожиданно мягко обратился ко мне. «Дочка, я буду ждать тебя в своем кабинете». Проводив Естия задумчивым взглядом, я вместе с куратором отошла в сторону, к аркообразному окну в окружении двух гобеленов с символикой рода Элис. На улице вовсю светило утреннее солнце, снег отражал его и казался блестящим, приковывал взгляд. «Разве мы сейчас не в академию?» — спросила я с беспокойством, заглядывая в темно-синие глаза Галеция Вантерфула. Они все чаще становились черными, а сам мужчина все больше избегал меня, чему я даже была рада, но не других. Дважды, а то и трижды, Бет видела его в компании то одной студентки, то другой. Узнав об этом, ревности в своем сердце я не нашла, но неприятно было даже очень. Свадьба без любви никак не говорила о поблажках для кого-то из супругов и не давала разрешения развлекаться на стороне. Измены, как бы они ни подавались, всегда являлись проявлением неуважения. «Я да, а ты нет», — тяжко вздохнул мужчина, отвинтил крышку фляги и сделал глоток. «Мне нужно тебе кое-что рассказать, Павлиция. Кое-что, что тебе не понравится».